состояние тревоги, повторила она. Как мягко сказано. Это больше похоже на смерть, которая приходит снова и снова, как будто живешь на улице смерти, никогда не зная. Она повернулась, и мелькнула полоска поврежденной плоти. Я чувствовала себя словно в мышеловке, такой беспомощной, несостоятельной, и продолжала ничего не делать для нее. Я молча слушал. Она продолжала. Вы знаете, что за 13 лет я не была ни на одном родительском собрании, не аплодировала школьным спектаклям, не сопровождала класс на экскурсии и прогулки, не встречалась с матерями тех немногих детей, с которыми она играла. Я не была ей матерью, доктор Делавер. В истинном смысле этого слова. Она должна была за это на меня обидеться, может, даже и возненавидеть. Она что, дала вам это понять когда-нибудь? Нет, что вы. Мелисса добрая девочка, да и чрезмерная почтительность мешала ей назвать вещи своими именами, хотя я и пыталась вызвать ее на это. Она снова наклонилась вперед. Доктор Делавер, она напускает на себя храбрый вид. Ей кажется, что она всегда должна быть взрослой, вести всегда себя, как подобает настоящей маленькой леди. И все это из-за меня, из-за моей слабости. Она коснулась больной стороны лица. Я заставила ее повзрослеть раньше времени. Я украла у нее детство. Потому знаю, что обиды и гнева не может не быть. Они есть, закупорены глубоко внутри. Я сказал, я не собираюсь сидеть здесь и говорить, что вы дали ей идеальное воспитание, или что ваши страхи не передавались ей. Они передавались, влияли на нее. Но все это время, судя по тому, что я видел, когда лечил ее, она воспринимала вас как близкое и любящее существо, питающее ее любовью без всяких условий. Она и сейчас воспринимает вас так же. Она наклонила голову, зажала ее в ладонях, словно похвала причиняла боль. Я продолжал. Когда она мочилась вам на простыне, вы не сердились, обаюкали и утешали ее. Для ребенка это значит гораздо больше, чем родительское собрание. Она подняла глаза и пристально посмотрела на меня. Обвисание лицевых тканей теперь стало заметнее. Изменив положение головы, она переключилась на вид в профиль. Улыбнулась. «Я теперь вижу, в чем польза вашего прихода для нее», — сказала она. «Вы выдвигаете свою точку зрения с силой, с которой трудно спорить». «Нам с вами есть необходимость спорить?» Она закусила губу. Одной рукой опять быстро прикоснулась к изуродованной стороне лица. «Нет, конечно, нет. Просто я в последнее время отрабатываю честность. Стараюсь видеть себя такой, какая я есть на самом деле. Это часть моего лечения». «Но вы правы. Сейчас речь не обо мне, о Мелиссе. Что я могу сделать, чтобы помочь ей?» «Уверен, вам известно, какое двойственное чувство вызывает у Мелиссы вопрос об учебе в университете, миссис Рэмп. В данный момент оно выражается у нее в том, что она беспокоится за вас. Беспокоится, что если бросит вас на этой стадии лечения, то может свестись на нет весь достигнутый вами прогресс. Поэтому важно, чтобы она услышала от вас совершенно недвусмысленно, что с вами будет все в порядке, что и без нее вы будете продолжать делать успехи, что вы хотите, чтобы она уехала, если вы действительно этого хотите. Доктор Делавер, сказала она, глядя мне в лицо, ну, конечно же, я этого хочу. И я ей уже говорила это. Я ей это говорила с тех пор, как узнала, что ее приняли. Я вне себя от радости за нее. Это такой великолепный шанс. Она должна поехать. Ее пыл застал меня врасплох. Я хочу сказать, продолжала она, что, как мне кажется, этот период является переломным для Мелиссы. Вырваться отсюда, начать новую жизнь. Конечно, мне будет ее не хватать, очень. Но я, наконец, достигла той стадии, что могу думать о ней так, как и должна была с самого начала, как о моем ребенке. Я продвинулась чрезвычайно далеко, доктор Делавер. Я готова сделать некоторые поистине гигантские шаги, посмотреть на жизнь под другим углом зрения. Но я не могу убедить в этом Мелиссу. Знаю, что она говорит правильные слова, но своего поведения она не изменила. А чего бы вам хотелось? Она чересчур опекает меня, продолжает наблюдать. Урсула, доктор Каннингем Гебни, пробовала говорить с ней на эту тему, но Мелисса уклоняется от разговоров с ней. Кажется, у них межличностный конфликт. Когда я сама пытаюсь сказать ей, как хорошо идут у меня дела, она улыбается, гладит меня по плечу, говорит: «Здорово, мам», и уходит. Не подумайте, что я ее осуждаю. Ведь я сама столько времени позволяла ей играть роль родительницы. Вот теперь расплачиваюсь за это. Она опять опустила глаза, подперла голову рукой и долго так сидела. Больше 4 недель у меня не было ни одного приступа, доктор Делавер. Я вижу мир впервые за очень долгое время и чувствую, что могу с этим справиться. Словно я заново родилась. Я не хочу, чтобы Мелисса себя ограничивала из-за меня. Что я могу сказать, чтобы убедить ее? Похоже, вы говорите как раз то, что нужно. Просто, может быть, она еще не готова это услышать. Я не хочу вот так выйти и заявить, что не нуждаюсь в ней. Разве я могу когда-нибудь так ее обидеть? Да это и неправда. Она мне очень нужна, так как любой матери нужна любая дочь. Я хочу, чтобы мы всегда были близки друг к другу. И в моих словах нет ничего такого, что можно было бы истолковать двояко, поверьте. Мы с доктором Каннингем Гебни работали над этим. Четкая формулировка того, что хочешь сообщить. Мисси просто отказывается слушать. Я сказал: часть проблемы состоит в том, что в ее внутреннем конфликте есть элементы, которые не имеют никакого отношения ни к вам, ни к вашему прогрессу. Любая 18-летняя девушка будет испытывать волнение, впервые покидая стены родного дома. Та жизнь, которую Мелисса вела до сих пор, сложившиеся между вами отношения, размеры этого дома, изоляция, делает для нее отъезд еще страшнее, чем для среднего первокурсника. Фокусируясь на вас, она избегает необходимости разбираться с собственными страхами. «Этот дом, — сказала она, разводя руки в стороны, — какой-то монстр, не правда ли?»